Глава 7. Дружба. Впервые за все мое пребывание в Уни мне не хотелось идти на работу. Это был парадокс, Лили Рокуш, потому что я любила работать, потому что я всегда ответственно относилась к своим обязанностям, потому что я умела найти подход к любому и для босса становилась лучшей помощницей. Только помощницей. Но, кажется, не в этот раз. Я не вернулась к столику Соломона, к Надин и к тарелке морепродуктов, красиво разложенных на огромном блюде. Просто выждала минут 10, вызвала такси и отправилась домой. Попросту сбежала. Это было глупо, по-детски. Нужно было вернуться, заплатить за ужин, пусть даже я к нему не успела притронуться, объяснить, что возникли неотложные дела, которые требуют моего немедленного присутствия. Но губы до сих пор горели, сердце, как заведенное, колотилось в груди, а кожа еще хранила прикосновение сильных пальцев. Это если не считать нашей ссоры. Хотя какая к Лакшакам ссора, если я едва не отдалась ему на том столе? Нет, я не смогла заставить себя вернуться к Берговицу. Смотреть ему в глаза и делать вид, будто ничего не случилось. Это было выше моих сил. В итоге я выключила телефон и полночи занималась тем, что шила и думала, как поступить. В результате пришла к неутешительному выводу, что идея встретиться с Соломоном была даже более идиотской, чем решение перелезть через забор особняка. Нет, самой провальной идеей было снять блокирующий браслет и пойти работать на Берговица, а потом целоваться с ним в кабине ресторана. Если он меня сегодня не уволит, то я сделаю вид, что все забыла, и не стану мешать Фелисе. Я ей слова лишнего не скажу. В конце концов, проведем вечеринку в отеле «Мадин». Не именинница, так гости останутся довольны, а я буду смотреть за девчонкой и ее окружением. Это же то, чего от меня хотел Берговец. Ничего больше не требовалось, да я и не обещала. И не думать, не думать, не думать. Не думать о его поцелуях, забыть, вычеркнуть из памяти и идти дальше. Дом Берговицев встретил меня пустым холлом. Двери снова открыла умная система. Все как обычно. Слишком обычно. «Сегодня едем на показ», — объявила Фелиса, стоило мне переступить порог ее спальни-мастерской. «Показ?» «Ага, в Брасе. Летиция покажет свою коллекцию, а мы ее поддержим». Глядя на мой слегка обескураженный вид, она раздраженно бросила. «Ты же просила сообщать тебе мое расписание. Вот я и сообщаю, что не так?» «Все так. Это было потепление в наших отношениях с девочкой, или мне показалось?» Впрочем, дальше все опять вернулось на круги своя. Фелиса ни о чем не спрашивала, даже о том, почему я отсутствовала эти 3 дня. Мы вообще больше не разговаривали. Но показ означал, что мой традиционный визит на кухню во время ланча отменяется. А значит, не менее традиционное случайное столкновение с Берговицем тоже. Если, конечно, он меня не вызовет к себе в кабинет. Утром на телефоне обнаружилось несколько пропущенных звонков. 6 от Берговица и 1 от Соломона Камрина. Как только я оказалась в сети, Камрин решил мне перезвонить. Но я тут же отбила входящий вызов. Не хочу иметь с ним ничего общего. Да, я была не права, заварив эту кашу с домом и согласившись на подобную встречу. Но он и сам хорош. Пытался стравить меня с Берговицем. Забава для скучающего миллиардера. Сам Владислав не спешил мне перезванивать, вызывать в свой кабинет тоже. Просканировав дом на эмоции ящеров и людей, я поняла, что Майи здесь нет. Это значит, что Берговец просто уехал. А я по-прежнему помощница его дочери, и увольнять меня никто не собирается. Хотя до обеда я сидела будто не на мягком диване, а на раскаленных углях. Тренировалась от нечего делать, стараясь охватить как можно больше глубинных чувств домочадцев и прислуги. Но когда пришло время ехать в академию, выдохнула с облегчением. Показ должен был состояться в театральном зале главного корпуса. Серьезность мероприятия я смогла оценить уже на входе, когда у нас потребовали билеты. «Они со мной», — Бросила Фелиса, показав тонкий серебристый браслет на запястье. Студенческий. У Ната был такой же. И кивнула на нас с телохранителем-водителем, которого, как выяснилось, звали Эммет. После этого нашу троицу пропустили. Сцену выдвинули вперед, соорудив настоящий подиум с темной ковровой дорожкой. По обе стороны расставили множество стульев в несколько рядов. Персон на 300, не меньше. Из чего я сделала вывод, что на показ пригласили не только студентов дизайнерского факультета, да и вообще не только студентов. И нахмурилась, на всякий случай перепроверив эмпатические щиты. Если все места будут заняты, это станет серьезной проверкой моих способностей. Пока Фелиса общалась с другими девчонками, желала удачи Летиции, огромный зал заполнился почти до отказа. Эмоции толпы заставляли мои щиты слегка подрагивать, но в целом перед глазами не темнело и не хотелось выбежать отсюда прочь. Более того, я осознала, что это прекрасная тренировка для моего дара перед вечеринкой. Тогда я копнула глубже, считывая чувства пришедших на показ студентов и их сопровождающих. Большинство из них были керонцами, но попадались представители других рас. Даже отыскала одного эмпата, правда, очень слабенького, поэтому он меня не заметил. С публики мое внимание перетекло на окружение Фелисы. Молчаливый Эммет оказался очень серьезным и преданным. Он не спускал глаз с нашего босса. Внешне спокойный, на деле готовый защищать девчонку ценой собственной жизни. Его чувства были как скала, такие же нерушимые и сильные. Значит, не просто так Берговец приставил его к Фелисе. Дальше я просканировала студенток, с которыми она общалась. Чувства некоторых мне совсем не понравились, вязкие и неприятные. За улыбками и смехом прятались зависть и жажда выгоды. Но были и девушки, которые относились к Фелисе достаточно дружелюбно, ну или, по крайней мере, нейтрально. Босс же среди всех подружек выделяла разве что Летицию, которая сегодня лучилась самодовольством и купалась во всеобщем внимании. Правда, и нервничала тоже основательно. «Эй!» — похлопала меня по плечу Фелиса. «Нам туда!» Мы с боссом разместились в первом ряду, а Эммет предпочел остаться возле стены. На мой вопросительный взгляд заявил, что так положено. «Объясните, как все будет происходить?» — попросила я. Фелиса была слишком увлечена и взбудоражена происходящим, поэтому вместо привычного «не твое дело» ответила. «В моей группе 15 студентов, включая меня. Куратор разделил нас на группы поменьше и организовал показы. Говорит, это для того, чтобы мы почувствовали себя настоящими модельерами». Босс фыркнула. «Летиция сдает свою работу сегодня, я — через 2 недели. Так что мне все это еще только предстоит». У девочки даже глаза сияли, когда она говорила про моду и про все, что с ней связано. Эмоции переливались цветами радуги, радовали светом и теплом. Они были настолько сильными и искренними, что передались и мне. Теперь я предвкушала показ не меньше, чем она. «Коллекция Летиции под номером 4», — добавила она. «Придется ждать». «Вы, наверное, уже видели ее? «Коллекцию?» — переспросила она. Я кивнула. «Нет». Раздраженно помотала головой Фелиса. В последний раз, когда она мне ее показывала, там было 2 платья и 1,5 наброска. Не представляю, чем Лет сегодня будет всех удивлять. Последнее она пробормотала совсем тихо, и я уловила в ее ауре беспокойство. Фелиса действительно переживала за свою противную подружку. «Она могла нанять кого-то, — предположила я, — в помощнике. Это похоже на Лет. Сделать все чужими руками». Согласилась Фелиса. «Хотя недавно отец лишил ее карманных денег. Я говорила, что могу одолжить на время, но она отказалась». «Точно. Летиция же стремилась на мое место». «Раз она здесь, значит, что-то придумала», — заметила я. На сцену в начале подиума вышел высокий ящер и произнес приветственную речь, в которой объяснил то, что я уже успела узнать от Фелисы. 5 студентов представят свои работы, а мы сможем оценить и насладиться прекрасным. О, и даже приобрести модные шедевры, если того пожелаем. Когда ящер удалился со сцены, включили музыку, и из-за кулис появилась модель в ярко-розовом платье. Коллекцию 1-го студента, это был парень, Фелиса раскритиковала. а я назвала ее сносной. Мне показалось, что для первого раза вполне ничего. На второй партии наши мнения поменялись. Босс нахваливала коллекцию, где акцент был на длинные плиссированные юбки. Я же назвала ее лиловым кошмаром. «Ты же Лил! Тебе должен нравиться лиловый!» — возмутилась она. «Мое имя тут ни при чем», — возразила я. «Да в такой одежде можно ходить в разведывательные операции. Встанешь рядом с живой изгородью, и никто тебя не заметит». Фелиса то ли фыркнула, то ли поперхнулась, но я почувствовала, что она с трудом сдерживает смех. Впервые нам было легко в обществе друг друга. Видимо, не только я это осознала, потому что девчонка перестала фыркать, сложила руки на груди и пристально посмотрела на меня. «Ну?» — бросила она с вызовом. «Раскрой мне правду про остальных». Я насторожилась. «О чем вы?» «Сама знаешь, о чем. Ты же сильный эмпат. Значит, должна была проверить, кто что чувствует и как ко мне относится». Она кивнула на низкорослую Керонку, которая появилась на черной дорожке подиума как автор камуфляжного кошмара и кланялась публике. «Например, Кори». Я поколебалась. Не потому, что не могла дотянуться до Кори, а потому что не знала, будет ли правильным рассказывать Фелисе о ее сокурсниках. «Вы уверены, босс? Иногда люди скрывают истинные чувства не просто так». Сказала и подумала про Берговица. Про то, что он умело скрывал свое влечение ко мне. И мне так было спокойнее. А что теперь делать с этим знанием, непонятно. «Уверена», — кивнула Фелиса. «Мне не пришлось сканировать сокурсников босса. Я сделала это в самом начале и сейчас просто вспоминала тех, кто подходил к ней». «Кори вам завидует. Очень сильно». «Да уж, несмотря на улыбки и заискивания». По лицу и эмоциям Фелисы я поняла, что мой ответ ее совсем не удивил. Но если я считала, что этим все и закончится, то ошибалась. Девчонка указала на следующую жертву, парня в первом ряду, а потом еще на одну сокурсницу. Как правило, она морщилась, но одобрительно кивала. Удивилась лишь однажды, когда я сказала, что девушка-модель, одна из тех, кто демонстрировал сегодня одежду, восхищается самой Фелисой. «Ты уверена?» — изумленно переспросила та, что спокойно слушала про зависть и неприятие. «Да», — улыбнулась я, — «она вами восхищается». Босс ушла в какую-то странную задумчивость, а может, увлеклась происходящим на подиуме. Как раз заканчивался показ третьей коллекции, и это мне нравилось гораздо больше предыдущих. «Вы спросили про всех, кроме Летиции», — осознала я. «Про лет не нужно», — выпалила Фелиса. «Но в меня плеснуло не просто раздражением, даже паникой. Кажется, кто-то понял, что быть эмпатом и читать других не так уж весело». «Нет», — она выставила руку передо мной. «Не вздумай мне ничего говорить. Это приказ. Знаю, что она несовершенство, а иногда бывает то еще задницей, но и я не идеал. Так что это все против дружбы. Друзья так не поступают». Я примиряюще улыбнулась. Что бы там ни говорили, у моего босса есть сердце. «Тогда давайте ее поддержим». Как раз в эту минуту на дорожке появилась первая модель, представляющая коллекцию Летиции. У каждого из студентов были свои фишки, то, что выделяло его одежду. Общая цветовая гамма или какая-то особенная деталь. Здесь в глаза бросалась белая вышивка и сочетание темно-зеленого с кремово-розовой пастелью. Красиво, нежно, стильно. Не этого я ожидала от злобной подружки босса. Странно, но сам образ показался мне знакомым, словно я где-то уже это видела. Разве что цвета другие, но крой, да и сама модель... Стоп! Да это же платье с манекена Фелисы. Цвета другие, но фасон один в один, за исключением мелких деталей. Я в шоке перевела взгляд на босса, которая во все глаза и с приоткрытым ртом смотрела на дефилирующую девушку и поняла, что мне не показалось. Особенно, когда на подиум одна за другой выходили модели в знакомых нарядах. Знакомых по работам Фелисы Берговиц. Летиция украла коллекцию лучшей подруги. Когда собственный шок сменился осознанием, в меня хлынули эмоции девочки. Непонимание. будто по-прежнему отказываешься верить своим глазам, надеешься, что это шутка. Очень тупой розыгрыш, который вдруг оборачивается правдой. Боль. Такая, словно вонзили нож прямо в сердце. Отравой, горчащая на языке и отравляющая всю тебя. До стиснутых челюстей, до сжатых кулаков, до едва сдерживаемых слез. И, наконец-то, злость. Нет, ярость. Когда Фелиса посмотрела на вышедшую к зрителям Летицию, слез в ее глазах не было. Зато было столько гнева, что, будь она способна испепелять взглядом, от подружки, уже бывшей, осталась бы лишь горстка пепла. Не помню, чтобы когда-либо наблюдала такую резкую смену чувств. Не помню, чтобы чувствовала так остро, потому что мне тоже захотелось растерзать крашеную лакшицу на клочки. Потому что она точно это заслужила. Прямо сейчас влезть на подиум и выдрать ее белобрысые волосы. Ой, нет, Лили, это не твое, не твое, не твое. Но больно было так же. Словно это мою коллекцию только что украли. Тряхнула головой лишь усилием воли и контролем эмпата удержала себя на месте, сжала стиснутые пальцы Фелисы. Но девочка тут же отняла руку, испепеляя взглядом уже меня. Скрежетнули ножки стула. Босс поднялась, отпихнула его в сторону и, не дожидаясь завершения показа, понеслась за кулисы. Керонка бегала быстро. Разозленная, как стая диких шем, она летела, словно молния. Поэтому я отыскала Фелису уже за плотной тканью штор, скрывающих от зрителей модный рабочий процесс. Поэтому упустила начало разговора с Летицией. «Серьезно? Серьезно, Летиция? Мы же дружим несколько лет!» Хотя, кажется, упускать было нечего. Это даже на разговор было мало похоже. В основном говорила Фелиса. Точнее, яростно шипела, видимо, для того, чтобы не сорваться на крик. Летиция же стояла со снисходительной улыбкой на губах, сложив руки на груди. От нее веяло торжеством и злорадством, которые она не собиралась прятать. «Дружба?» — наконец-то хмыкнула она. «Это ты со мной дружила, принцесса, спящая на золотых слитках?» «Твои родители тоже богаты?» «Богаты, ага. Только папаша считает каждый тренд. Не то что твой. Ах, у нее умерла мамочка, значит, ей все можно. И последнюю модель дракона ей подарю, и платиновую карту открою». По мне резанула болью Фелисы, настоящей, искренней. «Если тебе нужны были деньги, могла бы попросить у меня». «Ой, да ладно! Чтобы ты мне потом этим тыкала?» Я замерла в нескольких шагах от девушек, и меня чуть не сбил с ног Эммет, который последовал за нами. «Все в порядке», — шепотом заверила я его. «Пожалуйста, подождите снаружи, я буду здесь». Лишние уши для разыгравшейся ссоры точно не нужны, а я уже увязла в этом по эти самые уши. Впрочем, подружки нас даже не заметили, по крайней мере, Фелиса, боль которой мешалась с гневом и непониманием. Если честно, я испугалась, что босс сейчас набросится на подружку с кулаками и повыдирает ей все волосы, но она сдержалась. «Ты могла мне рассказать, что не успеваешь с коллекцией. Я бы тебе помогла с эскизами и прочим». А вот на стороне белобрысой стервы были зависть и злорадство. «Ты так и не поняла? Я сделала это специально, чтобы ты хоть раз почувствовала себя на моем месте». «Я чужого никогда не брала». «Теперь у тебя нет выбора. Придется нанять пару-тройку дизайнеров, чтобы успеть вовремя. До твоего показа всего ничего». Плечи Фелисы закаменели, а в чувствах вообще творилось непонятно что. «На что ты рассчитывала?» — процедила она. «Что это не раскроется? Что никто не узнает, что это моя коллекция?» «Ну и что ты сделаешь?» — подняла брови Летиция. «Пойдешь в деканат? Или сразу побежишь жаловаться папочке, а? Валяй! Расскажи им всем, как твоя лучшая подружка украла твою коллекцию. А может, это ты украла мою?» Она зло усмехнулась. «Мы же все время готовились вместе. Попробуй докажи, что это были твои идеи». Горе подружки все-таки прилетело кулаком в нос. Летиция охнула и заверещала, а вот Фелиса отпрянула, затрясла рукой и рванула в сторону ближайшей двери. «У кого будешь красть следующую коллекцию?» — яростно поинтересовалась я у Летиции, тщетно пытающейся запрокинуть голову, чтобы не заляпать кровью одежду. «Наверняка же для следующего экзамена понадобится новое. Надеюсь, что твой отец пожалеет денег на пластического хирурга, и ты останешься с носом. С кривым». Недоумение Летиции перешло в панику. Я же бросилась следом за боссом, толкнула дверь, за которой скрылась Фелиция, и оказалась в студенческом парке Академии. Перемена. Кажется, сейчас была перемена, потому что множество студентов наслаждалось хорошей солнечной погодой. Однако в такой толпе и среди мешанины эмоций было сложно отыскать одну разозленную девчонку. Мой взгляд метался со студентки на студентку. Дар цеплялся за чувства. Тщетно. Следом за мной выбежал Эммет. «Вы что, отпустили ее одну?» — прорычал он. «Не отпускала. Просто потеряла несколько секунд на Летицию». И потеряла Фелису. В парке ее не было. «Найдите ее, попросила я Эммета. «Срочно!» Пока Фелиса в таком состоянии не натворила дел. Босс и так не отличалась сдержанным нравом, а после ссоры с подругой — тем более. Телохранитель тут же достал смартфон, набрал службу безопасности Браса и попросил проверить все входы и выходы на территорию Академии. И в эту минуту сердце пропустило удар. «Что значит проверить входы и выходы?» «Вы что, не можете отследить ее по телефону?» После моего вопроса брови Эммета грозно сдвинулись к переносице, я почувствовала его возмущение, смешанное с гневом. «Нет ли срок уж?» — качнул он головой. «Для этого нужен доступ к спутниковым системам, а у меня его нет. Достаточно того, что я за ней присматривал. Точнее, было достаточно, пока я не доверил ее вам». «Я сразу выбежала за ней!» Выдохнула и спокойно объяснила, хотя меня уже начинало потряхивать от волнения. Она была здесь и растворилась в толпе. «Вы можете ее почувствовать?» — с надеждой спросил телохранитель. Я покачала головой. «Слишком много студентов, слишком много мыслей. Это как песчинку на пляже искать». «Плохо». «Но ведь она далеко не уйдет. «Как знать. Лис Берговец в этом мастер». «Да, визит к Шемам запомнился мне на всю жизнь. Уверена, что мой невыносимый босс при желании любую ограду перемахнет и от любых охранников спрячется». «Правда, я не думал, что она вновь возьмется за старое». «Фелис очень расстроена», — сказала я. «После такого предательства я бы сама на край света сбежала. И боюсь, в таком состоянии она может наделать глупостей. Поэтому найти ее нужно как можно скорее». Пиликнул смартфон телохранителя, и, услышав новости, он тихо выругался. Она вышла через западный вход. Охрана зафиксировала ее по студенческому браслету. Но мы опоздали на пару минут. «Значит, на территории Браса Фелисы больше нет. Значит, она может быть где угодно в огромном мегаполисе». «Может, она домой поехала?» — предположила я. «Предупрежу коллег», — кивнул Эммет, снова прикладывая смартфон к уху. «А еще, возможно, она отправилась к особняку семьи Камрин в пригороде. Это место напоминает ей о матери». «Проверим». Нам оставалось только ждать, потому что куда бы Фелиса ни отправилась, ей еще нужно туда добраться. Но даже спустя полчаса — дорога домой — и спустя 40 минут — особняк. Про нее не было никаких новостей. Мы только потеряли время. Я всегда держала эмоции под контролем, но сейчас у меня просто не получалось успокоиться. Вспомнились слова Берговица о том, что он опасается за жизнь дочери, и поэтому ему необходимо, чтобы рядом с ней был эмпат. Он говорил о внешних врагах, а у такого влиятельного ящера их наверняка множество. Но что насчет врага внутреннего? Что если Фелиса, поддавшись чувствам, выкинет что-нибудь в стиле пробежки с Шемами раньше, чем мы ее найдем? От такого предположения бросила в холодный пот. «Нам нужно позвонить Листеру Берговицу», — сказала я Эммету. «Пусть даже одна мысль о том, что придется разговаривать с ящером после вечера в полуночном небе, вызывала у меня нервный тик. Я понимала, что другого выхода нет. Найдем Фелису сами или с его помощью, неважно, но сообщить ее отцу мы просто обязаны. Уверена, Владислав Берговец способен поднять весь город только чтобы отыскать дочь. Телохранитель вроде дежурно кивнул, но при этом был со мной не согласен. Я уловила среди его эмоций сомнение, и меня это, мягко говоря, удивило. «Что не так?» — спросила я напрямик. Эммет сначала стушевался, но потом, наверное, вспомнил, что я эмпат. «Думаю, вы должны это знать», — произнес он. Лиз Берговец часто сбегала без охраны. Случай с Шемами не единственный, когда она попадала в историю и рисковала собой. Сердце снова сделало кульбит, и я сглотнула. «Продолжайте», — попросила. Это происшествие стало для Листера Берговица последней каплей. Я присутствовал при их разговоре. Он сказал, что еще одна выходка с ее стороны, и она может забыть о своей вечеринке. И это его последнее слово. Вечеринка в честь совершеннолетия. Самый важный день для любой девочки. Фелиса подчинилась, приняла правила. Закрылась в комнате и продолжила создавать коллекцию, в которую вложила всю себя. Коллекцию, которую украла ее подруга. Эта драная, крашеная лакшица. Что же делать, как поступить? Я сдавила виски, пытаясь сосредоточиться. Из-за такого скопища студентов у меня начала болеть голова. Эмпатические щиты дрожали. Пусть даже мы отошли вглубь парка, устроившись на скамейке, народу здесь все равно было море. Вдобавок ко всему снова началась перемена, и, по-хорошему, пора отсюда уезжать. «Мы должны ему позвонить», — решительно заявила я. «Но я поговорю с ним и максимально мягко объясню ситуацию». Теперь Эммет кивнул гораздо более уверенно. Да, Фелиса поступила импульсивно, однако на то у нее была причина — предательство подруги. Я набрала личный номер Берговица, но включилась переадресация, и вместо ящера ответила его секретарь. «Я вас слушаю, Лис Рокуш», — раздалось холодное в трубке. «Что-то срочное?» «Лис Горис, мне просто необходимо поговорить с Листером Берговицем». «Листер Берговец занят. Обсуждает важную сделку в Памроте». «В Памроте?» — мое сердце упало. «Памрот — самый большой город Кирона, когда-то соревновавшийся с Уной за звание столицы, а еще он находится на юге, на другом конце страны». «Это важно», — не отступила я, — «касается его дочери». «Все у вас касается его дочери, Лис Рокуш», — ядовито заметила Майя. «О чем вы?» «О том, что вы используете Фелису как предлог, чтобы как можно чаще оставаться наедине с Листером Берговицем, как, например, в субботу». «Что за бред?» Мои щеки загорелись не от стыда, а от гнева. Пусть тот разговор закончился, как закончился, но начинался он с того, что я хотела помочь девочке. «Я делаю свою работу», — процедила я. «Вот и делайте», — хмыкнула Керонка. «Так что там произошло с Фелисой? Вы можете рассказать все мне, а я передам Листеру Берговицу, когда он освободится». «Так передашь, что ящер потом дочь до конца года из дома не выпустит». «Нет, спасибо». «Не имеет значения», — ответила я сухо. «Разберусь сама». И повесила трубку. Голос разума вопил, что надо было все рассказать Майе. Потому что это правильно, профессионально. К тому же я решила вести себя тихо и не вмешиваться в начальственные отношения. Любая на моем месте так бы поступила и не стала рисковать своим рабочим местом. Но я еще помнила боль девочки, те эмоции, что рвали ее сердце на части. Отмахнуться от них было невозможно. Но не могла я отойти в сторону и бездействовать. Это противоречило всей моей сути. Поэтому голос паникёр пошел в долину, а я отбросила все сомнения и сосредоточилась на своей цели — отыскать Фелису. Раньше, чем о ее побеге узнает Берговец, раньше, чем она влипнет в неприятности или снова попадет на страницы желтой прессы. Это сейчас ей все равно, а потом, когда боль утихнет, придется столкнуться с последствиями, но я понятия не имела, где искать девочку. Окажись я на ее месте, хотя представить подобное сложно, подруг у меня нет, наверное, отправилась бы к Западному мосту. Его громада всегда помогала обрести мне внутреннее равновесие, но я — это я, А вот Фелису я знаю плохо. Зато рядом со мной был Эммет. «Что бы вы сделали, если бы вас предал лучший друг?» — спросила я у него напрямик и, прищурившись, уточнила. «Только честно. Я почувствую, если захотите мне солгать». «Врезал бы ему». «Собственно, так босс и поступила со своей подружкой?» «А потом?» «Напился». «Напились?» — переспросила я. «Ну да. Если бы друг меня предал, мне бы хотелось забыть все это, развеяться». «Позову в следующий раз на более интересную вечеринку, принцесса». Мелькнули в памяти слова того керонца. «Точно! Вечеринка!» — воскликнула я. «Эммет, вы гений!» Телохранитель сдержанно кивнул, хотя я почувствовала, что моя похвала его сильно смутила. Осталось выяснить, на какую вечеринку отправится Лисберговец. «Есть у меня идея, кто может это знать», — воодушевилась я. План, выстраивающийся у меня в голове, был до нелепого простым, но сложный нам и не нужен. И начинался он с Летиции. Благодаря службе безопасности Академии бывшая лучшая подружка отыскалась в студенческом медпункте. Керонка валялась на кушетке, приложив к лицу пакет со льдом. «Мне нужен номер Прата», — заявила я с порога. Белобрысая вытаращила глаза, даже забыла про компресс. «Чего?» «Номер Прата. Он же у вас главный заводила и знает обо всех вечеринках». «Зачем тебе?» Из-за скрученной ваты, торчащей из ее ноздрей, Летиция сильно гнусавила. «Чтобы я не подбила тебе глаз!» — рявкнула я. «Бесила она меня знатно. Давай сюда свой смартфон, сама найду». Летиция бросила взгляд на сумочку на стуле, и я рванула к ней, выудив телефон в ярком чехле со стразами. «Это противозаконно!» — обалдела заявила она. «То, что ты сделала, тоже. Потом верну». Я вышла из медпункта по пути, отыскивая среди контактов нужный. Парней с таким именем здесь обнаружилось двое. Прат Чудик и Прат Симпатяга. Детектив из меня так себе, но тут даже выбирать не пришлось. Я ткнула на второго. Ответили мне лишь после третьего звонка и не слишком вежливо. «Чего надо, Лет?» «Это не Летиция, а Лилиан, помощница Фелисы Берговец». «Лили?» Даже по голосу было ясно, что парень улыбается. «Лили со злым парнокопытным на свитере? Я тебя помню». Только Керонец мог назвать Лакшака злым. Но переубеждать его я не собиралась. «Рада, что ты меня помнишь. Прат, мне очень-очень нужна твоя помощь». «Например?» Я, конечно, Прата совсем не знала, но решила говорить правду. Ну, почти. Жаль, конечно, что я не могу читать эмоции на расстоянии. Фелиса и Летиция собирались сегодня после показа на вечеринку. Отпраздновать и все такое. Но сильно поссорились, поэтому Фелиса отправилась без нее. И, разумеется, не сказала, куда именно. Может, ты знаешь? То ли парень почувствовал свою важность, то ли в принципе оказался подозрительным, но поинтересовался. А вам зачем? Летиция хочет извиниться. 10 раз, ага. Но Фелиса не берет трубку. Мелькнула мысль, что, возможно, босс не звонила Прату, отправилась непонятно куда, и тогда я ее не найду. «Склады на 4-й пристани». В мою нарастающую панику ворвался голос Керонца. «Бои без правил. Самая крутая вечеринка месяца. Она взяла билет час назад». «Спасибо», — выдохнула я. «Хотя выдыхать рановато. Что еще за бои без правил? Это вообще законно?» «Пока не за что, Лили. Вам все равно туда не попасть». От этой новости я едва не выронила смартфон Летиции. «Это еще почему?» — спросила, поудобнее перехватив трубку. «Билеты только для парней», — хмыкнул Прат. «Любой может взять с собой девчонку, но одну тебя тормознут на входе». «Что за идиотские правила? Или он сам их только что придумал?» «Ладно, у меня есть Эммет». «Парень есть». «А билетов нет». У меня перехватило дыхание. «Что это значит?» «Что я продаю билеты только студентам Браса». «А, значит, нужен парень из Академии? Так у меня и такой есть». «Если у тебя завалялась парочка билетов, то я готова их купить для студентов Браса». Еще пару минут я торговалась насчет цены. Выяснилось, что студенческие вечеринки обходятся очень и очень дорого. И еще столько же доказывало, что билеты действительно для учащихся академии. Как только с моего счета списались деньги, в сообщении пришел код с доступом. «С тебя поцелуй, Лили?» — рассмеялся Прат, прежде чем отключиться. «Лакшак тебя поцелует. Больше никаких поцелуев ни с одним керонцем, даже ради Фелисы». «Сейчас 16:30. Вечеринка начинается в 8 после заката», — сообщила я телохранителю. Вручила ему смартфон Летиции и достала свой телефон. «Над, ты идешь со мной на вечеринку. И Эрса возьми, для него у меня тоже есть билет». Я понимала, что чем больше народу отправится со мной, тем лучше. На бои без правил мы, безусловно, попадем. Но дальше самое сложное — найти моего несносного босса и вытащить ее оттуда без потерь. Будучи студенткой, я много работала, чтобы кормить себя и брата, поэтому мне было совершенно не до вечеринок. Ну, парочку я все-таки посетила. В основном там все напивались, танцевали или уединялись по углам, чтобы поступить, как велит собственная фантазия. Тогда они мне казались однотипными и скучными. К тому же напиваться я не могла, потому что отправлялась на работу рано утром, а уединяться ни с кем не хотелось. Но, как мало, оказывается, я знала о вечеринках. На тех, где я была, не устраивали бои без правил, не делали ставки на победителя, туда не приезжали на роскошных спортивных авто и в сопровождении разряженных девушек в ультракоротких юбках. Теперь я понимаю, почему Над заставил меня ярко накраситься и распустить волосы. Огромные квадратные и прямоугольные контейнеры были наставлены один на другой, образовав импровизированный театр, где уже собрались сотни керонцев. Мощные прожекторы освещали настоящий ринг, а чуть выше, за пультом, они что, пригласили диджея Крайзена? Ревевший из гигантских колонок музыка точно принадлежала ему. Да, на такой вечеринке я точно еще не была. Сначала Над не хотел меня даже слушать, примерив на себя роль моего здравого смысла. Занудного здравого смысла. Брат считал, что нам не нужно в это вмешиваться, объяснял, что они с Эрсом такие места не посещают, потому что бои без правил противозаконны, а если случится полицейская облава, то нас всех арестуют, и проблем не оберешься. Я, честно сказать, сомневалась, что на подобные вечеринки могут устраивать облавы. Слишком большой у них размах, значит, без взяток не обошлось. А вот журналисты могут быть вполне. И это только подстегивало меня как можно скорее найти Фелису и забрать ее оттуда. Пришлось объяснять Нату и его другу всю правду о том, почему мой избалованный босс сбежала на самом деле. Они выслушали, не перебивая, и вдруг согласились. Брат больше ни слова не сказал про здравомыслие и правильность, а Эрс вовсе восхитился ударом Фелисы. Вот и пойми теперь, что восхищает керонцев в керонках. «И что теперь?» Перекрикивая музыку, спросил Над, когда мы очутились в гуще событий, читай, в центре вечеринки и неподалеку от ринга. «Самое сложное», — вздохнула я, тщетно пытаясь рассмотреть на трибунах своего несносного босса. «Разделимся и найдем ее. Кто увидит первый, звонит мне». Спасибо Эммету. Я сбросила каждому на смартфон фотографии Фелисы. Так я рассчитывала выиграть время. Парни кивнули и разошлись. К моему огромному облегчению, потому что я хотела сделать то, против чего Над точно возражал бы. И на что не решалась ни в торговом центре, ни на студенческом показе мод, ни в парке Академии, тем самым потеряв девочку. Прощупать толпу с помощью дара. Я помнила слепок энергетики Фелисы. А сейчас она и вовсе в полном раздрае. То есть почувствовать ее проще. Так что тут главное? Сосредоточиться на цели. У меня должно получиться. Это опасно, да, но так будет быстрее всего. Я отошла к стене одного из контейнеров, прикрыла глаза, начала аккуратно и последовательно убирать эмпатические щиты. Пальцы подрагивали, в тело хлынул жар, хотя ночь выдалась по-осеннему прохладной. Последний я сняла резко, на выдохе. И в то же мгновение в меня хлынула бесконечность чужих чувств. Веселье керонцев, что сидели ярусом выше, ярость бойцов, которые собирались выйти на ринг, злость, радость, раздражение, уныние и еще. Ярость, азарт, возбуждение, снова ярость, отчаяние, злость, фейерверк чувств. Дар впитывал все, до чего мог дотянуться. Я вдруг поняла, что в этой круговерти не просто не могу ничего отыскать. Я сама здесь заблудилась. Подо мной будто образовалась гигантская воронка, в которую меня необратимо затягивало. Я шумно вздохнула и попыталась выставить щиты, но было поздно. Они трескались и рушились под ударом чужих эмоций. Нет, только не это. Сама же ругала Ната за такое, а теперь, стиснув зубы, я вложила остаток сил в последний щит, но он тоже не выдержал. Вспышка перед глазами сменилась темнотой, и я рухнула прямо в нее. Впрочем, вынырнула из тьмы так же стремительно. Голова раскалывалась, в ушах звенело, поэтому где нахожусь и рядом с кем, осознавала долго. Кажется, я лежала на асфальте, там же, где и упала. Надо мной склонилась девушка, черные локоны которой выбивались из-под бейсболки. Ее горячая ладонь коснулась моего лба, и боль тотчас стихла. Ее будто высосали из моего тела. Раз — и нет ничего. «Эй, подруга, а как же защищенный эмпатический секс?» — беззаботно усмехнулась незнакомка. «Ты зачем щиты сняла? Это же совсем не твой уровень». «Уровень?» Я моргнула, окончательно приходя в себя и осторожно приподнимаясь. Захотелось отхлестать себя по щекам за то, что не справилась, и за то, что вообще такое отчудила. «Ну ладно, не стоит так убиваться», — тихо рассмеялась девушка. «Просто в следующий раз будь осторожна. Или возьми с собой кого-то из наших посильнее». «Из наших?» «Кари, пойдем отсюда, мы и так время потеряли». Только сейчас я обратила внимание на татуированного парня в лиловой футболке, застывшего в паре шагов от нас. Человека, не ящера. «Успеем», — отмахнулась она. «Не видишь, что ли, девушке плохо? Так вызови медиков». «Я лучше медиков». Кари снова повернулась ко мне. «Как себя чувствуешь?» «Нормально», — подтвердила я, прислушиваясь к собственным ощущениям. У меня действительно ничего не болело, но что-то со мной было не так. «Не благодари». Девушка хлопнула меня по плечу и поднялась. Только сейчас до меня дошло, что я не держу щиты, но и не чувствую толпу от слова «совсем». Будто на руку снова надели блокирующий браслет, которого, разумеется, не было. Поэтому я ухватилась за куртку Кари. «Что со мной?» «Перенапряжение. А чего ты хотела, когда в толпу без щитов сунулась?» На этот раз нахмурилась она, стряхивая мои руки. «Я убрала последствия, но придется с недельку походить без способностей, пока они не восстановятся». «Кари!» — поторопил ее спутник. Девушка спохватилась. «Все, бывай!» И они растворились в толпе раньше, чем я действительно успела поблагодарить и подумать, что уровень у нее гораздо выше моего. И под занавес попросить о помощи в поиске Фелисы. Без дара я сейчас бесполезна. Так, стоп. С каких это пор я стала считать себя бесполезной? Я несколько лет не использовала способности, как-то жила и совсем справлялась. Мозги же мне для чего-то даны. И если, упав, я не совсем их отбила, то пока они работают, и это главное. А то, что нет необходимости держать щиты, так даже лучше. Думай, Лили, думай. Подойти к диджею и попросить Фелису выйти ко мне? Но нет, глупость. Тогда девчонка сбежит отсюда наверняка. Бегать по четвертой пристани и искать ее бессмысленно. Она может сидеть на месте, а может точно так же постоянно передвигаться по территории. Но ее ведь наверняка кто-то видел. Фелиса пришла на эту вечеринку с каким-то парнем, иначе бы ее просто не пропустили. В том, что Прат сказал правду, мы убедились на входе. Но с кем именно? Я вгляделась в трибуны. Народу только прибавилось. И рассмотреть девочку среди этого моря желающих посмотреть бои не представлялось возможным. По крайней мере, на лучших местах в первых рядах я ее не заметила. Мысль, пришедшая в голову, была настолько простой и логичной, что я удивилась, почему не додумалась до этого раньше. Хотя понятно, почему не додумалась. Потому что на дар положилась, а не на здравый смысл. Я выхватила смартфон и вышла в сеть, листая фотографии Фелисы в прессе. Особенно меня интересовали самые скандальные, когда принцесса сбегала из дома и творила, что хотела. И действительно, на нескольких фото в кадр попадал один и тот же парень. Коротко стриженный, темноволосый ящер, предпочитающий носить темные очки авиаторы. Кирин Марпич. Я сбросила Нату и Эрсу его фото и имя, и подписала: «Ищите этого парня». Ответ от брата пришел раньше, чем я успела убрать телефон в карман. «Он на ринге». «В смысле?» «В смысле, будет драться». В этот момент на площадку в центре ударил свет прожекторов. И под выкрики, хлопанье сотен ладоней и выстукивание подхваченного ритма вышли двое обнаженных по пояс керонцев. Спину и руки одного полностью покрывали разноцветные татуировки, а вот на коже другого не было ни единого рисунка. Во втором я с трудом узнала Марпича. Он оказался на полголовы ниже своего противника и более стройным, что ли. «Ты хоть знала, куда идешь?» — пришло занудное от НАТО. Я лишь отмахнулась. Нет, не знала, никогда не была на подобных боях и вообще считала это варварством. Но сейчас не могла оторвать взгляда от хищников, которые кружили друг напротив друга. И ахнула, когда противник Марпича атаковал первым. Он просто выбросил гигантский кулак и попал в перекрест рук. Парень или друг Фелисы с легкостью отбил удар, чтобы тут же нанести ответный. Они кружили и скользили по арене, а я не всегда могла отследить эти движения. Человеческого зрения просто не хватало, чтобы оценить реакцию ящеров. «Удар!» И на ринг брызнула первая кровь. Марпич сплюнул на землю, и противники прошлись по кругу, дав зрителям рассмотреть лоснящиеся от пота тела, прежде чем без предупреждения снова ринуться в бой. Толпа взревела, а я замерла, затаив дыхание. И только жужжание телефона в ладони отвлекло меня от зрелища. Оказалось, что жужжал он уже очень давно. Я нашел ее, прочитала сообщение от НАТО. И едва не подпрыгнула, когда зрители разразились радостными воплями. Взгляд метнулся к рингу, чтобы увидеть вскинувшего руки Марпича. Его противник валялся на земле. «Уже закончилось?» Справившись с легким разочарованием, вызванным тем, что пропустила финал, и с раздражением на себя за то, что на это смотрела, я вернулась к сообщениям брата. Она рядом с трейлером. Каким трейлером? От последней новости у меня волосы зашевелились на затылке. Я ее заберу, ждите на выходе. Над, стой! Ничего не предпринимай без меня! Ответа не последовало. Я набрала номер брата, но тут же включился автоответчик. Так, если прежде меня лишь слегка потряхивало, то теперь пришло время волноваться по-настоящему. Потому что я знала характер собственного босса, а еще знала характер своего братца. Где, Лакшак, его задери, этот трейлер? Эрс тоже не брал трубку, и я, вновь выругавшись, обежала арену с другой стороны. Пока металась между ящиками, бойцы на ринге сменились, поверженного керонца подхватили под руки, и тут меня снова осенило. Трейлер! Конечно же! Зрители сюда на своих авто приехали. Зачем им трейлер? Трейлер нужен тем, кому требуется медпомощь. Поэтому я ринулась за парнями, которые помогали идти проигравшему. Судя по тому, как он передвигал ногами, Марпич его знатно потрепал. Победитель тоже слегка спотыкался, но шел быстрее. Трейлер действительно оказался за углом, а мой босс действительно оказался рядом с трейлером. Еще мой брат тащил на буксире моего босса, и за это НАТО прилетело кулаком в скулу от Марпича. Один короткий удар, и брат валяется на асфальте. Все произошло так стремительно, что я споткнулась об электрокабель, чудом не присоединившись к НАТО, после чего еще минуту потеряла, уставившись на развернувшуюся передо мной сцену. Фелиса с грозным рычанием и кулаками набросилась на Марпича. «Ты что вообще сделал?» «Он тебя лапал». Взревела в ответ эта машина для убийства, так что у меня зашевелились волоски на коже. «Я тебе помог». «Я тебя не просила!» Несмотря на мощь керонцев, девчонка была слишком мелкой, чтобы сдвинуть бойца. И я, перестав изображать зрителя, бросилась им на помощь. Впрочем, Фелиса успела первой. Она склонилась над Натом, пытающимся соскрести себя с асфальта. Приложила его знатно. И осторожно, я бы даже сказала с трепетом, коснулась его разбитой щеки. «Больно?» Чем окончательно шокировала обалдевшую и, наверное, посидевшую за этот день меня. Потому что я видела Фелису разной, но никогда такой, взволнованной, такой нежной. Только что она была яростной ящерицей, а теперь изменилась. Чтобы заметить подобные метаморфозы, не нужен никакой эмпатический дар, хватило простого языка жестов. «Нормально», — брат грубо отпихнул руку девочки. «Вот лакшак бесчувственный», — и посмотрел на меня. «Я же сказал, жди на входе!» Взгляд Фелисы метнулся следом и тут же стал настороженным. Я не знала, что она чувствует, но могла предположить, что босс мне совсем не рада. «Чтобы ты туда приполз?» Я не собиралась щадить чувства Ната, тем более, что мы договаривались совершенно о другом. Просила же всего лишь найти Фелису, а не тащить ее к выходу. Хотя в глубине души я разрывалась между желанием добавить братцу за неудачную импровизацию и поколотить чемпиона за то, что поднял руку на моего брата. Поэтому я помогла Натану подняться и, даже не рассматривая кровоподтек, обратилась к девчонке. «Ему нужно в больницу. Вы с нами?» С одной стороны, я сильно рисковала, предоставляя ей выбор. Но интуиция, простая женская интуиция, подсказывала мне, что Фелиса не откажется. Потому что ей каким-то необъяснимым образом понравился мой брат. Она колебалась всего мгновение, а потом кивнула. «Фели!» — позвал Киронец. «Куда ты?» «Домой, Кир!» — отмахнулась она, и мы втроем направились к выходу. Можно было воспользоваться медицинским трейлером, но я хотела как можно скорее покинуть это место. Поэтому Натана мы сдали медикам в больнице в трех кварталах от причала, предварительно захватив с собой Эрса. Выяснилось, что ничего страшного с Натом не случилось. Всего лишь лопнула кожа на щеке. Ему наложили пару швов и заживляющий пластырь. Но по пути брат шипел от боли и выражал столько недовольства, будто ему по меньшей мере пришлось сражаться с Марпичем на арене в жестоком бою. Фелиса все время сидела рядом с ним. Не разговаривала, но всякий раз вздрагивала от очередного ругательства брата. Хотя я подозревала, что ругается он из вредности и исключительно для нее. «Босс, мы можем поговорить наедине?» — спросила я, предоставив Ната медикам. Ее лицо приобрело то самое упрямое выражение, которое обычно ничего хорошего не предвещало. Но девочка неожиданно устало поинтересовалась. «У меня же нет выбора». «Выбор есть всегда», — философски заметила я. «Угу. У Летиции он тоже вроде как был. Но вряд ли она сомневалась». Она бросила взгляд на Эрса, который все это время лишний раз не отсвечивал. Махнула рукой и направилась к кофейному автомату. Бросила в него монетку и выбрала на панели горячий шоколад. «Самое время сказать, я говорила». Я приподняла бровь. «Почему я должна так сказать?» «Ну как же», — пожала плечами девчонка. «Ты раньше почувствовала, что она... Ну что она меня ненавидит». Она гипнотизировала булькающий автомат так, будто от этого зависела ее жизнь. И я поняла, что Фелиса едва сдерживает слезы. Просто смотрит на этот лакшачий дисплей, чтобы не разреветься. От осознания этого у меня самой к горлу подкатил ком. «Ненависть — это немного не то, что я успела почувствовать», — осторожно ответила я. «Вот досаду и зависть, да. Летиция сильно вам завидовала. Но вы правильно заметили на показе, что она никогда не была совершенством». Автомат забулькал и выдал в бумажный стакан коричневую жижу, которую Фелиса не спешила забирать. Она сжимала кулаки, не двигаясь с места. «Это всего лишь эмоции», — продолжила я. «Все иногда злятся или завидуют. У вас наверняка было такое хоть раз в жизни». «Ты хочешь сказать, что она поступила правильно?» Босс посмотрела на меня расширившимися глазами. «Нет», — поспешно покачала я головой. «Считаю, что она поступила как дрянь последняя, уж простите. Но я имела в виду совсем другое. Эмоции не всегда перетекают в действие. К сожалению, я не могла даже предположить, что подруга украдет вашу коллекцию. Никто не мог». «Я бы тебе не поверила, даже если бы ты предположила», — хмыкнула Фелиса, яростно вытирая выступившие на глаза слезы. «Ее вы знаете больше, чем меня». «А толку?» — схлипнула девочка. «Оказалось, что я вообще ее не знаю». Фелиса выглядела такой потерянной, давилась плачем, желая его прекратить, что я поддалась порыву, шагнула вперед и обняла ее. Это было нарушением всех правил, пересечением линии начальства подчиненной. Но учитывая, сколько правил я нарушила с семейкой Берговец, то плевать. Девчонка на миг замерла, а потом обняла меня в ответ. Так порывисто и отчаянно, что у меня перехватило дыхание. Слезами она смывала горечь предательства, всю боль, ярость и гнев. Сейчас мне даже не нужен был дар, чтобы почувствовать, что с каждой минутой напряжение отпускает, и ей становится легче. Когда плечи Фелисы перестали подрагивать, а моя блузка окончательно промокла, я отодвинулась. Девчонка шмыгнула носом, сверкнула фирменным взглядом семейства Берговец, таким же темным, как у отца, и решительно заявила. «Я хочу отомстить!» «Ого! Кажется, не в правилах Фелисы Берговец убиваться почему-либо слишком долго». «Уверены?» «Да», — кивнула девочка. «Вы можете попросить отца нанять для нее киллера». Настал черед босса удивляться. Она даже икнула от неожиданности и подозрительно посмотрела на меня. «Надеюсь, ты не серьезно? Вы же сказали, что хотите отомстить». «Но не так же, я хочу сама». «Лучше доверить это дело профессионалу». Фелиса снова затряслась, но на этот раз она давилась смехом. «Ты плохо знаешь моего отца», — фыркнула она. «На киллера он не согласится». «Он вас очень любит», — заявила я. «Да, но для этого он слишком принципиальный». С этим уже я не могла согласиться. Где были принципы Берговица, когда он целовал меня в ресторане? Но не рассказывать же об этом его дочери. «Я не хочу ее убивать», — вздохнула Фелиса. «Но и спускать ей этого не хочу. Это будет означать, что я слабая». «Понятно. Я действительно ее понимаю». «Хочу, чтобы Летицию выгнали из Академии», — яростно пожелала босс. Наконец-то, вспомнив про свой шоколад, вытащила его из автомата и плюхнулась на скамейку, стоявшую поблизости. «Её и так выгонят», — заметила я, присаживаясь рядом, — «если будет так учиться». «Меня тоже». «Вас-то за что, босс?» «За то, что не сдам проект», — фыркнула девочка, отпила из стаканчика и поморщилась. Я поморщилась тоже, потому что мне совсем не понравился настрой Фелисы. «Почему не сдадите? У вас еще 2 недели». «Всего 2 недели, Лили! Можно успеть пошить новую коллекцию, но для начала ее нужно разработать, а у меня сейчас в голове идей 0». «Успеете?» — уверенно заявила я, поймав взгляд девочки. «Я помогу вам». «Ты?» «Я умею шить, и у меня есть стиль». «У тебя есть стиль», — со слабой улыбкой произнесла босс, а у меня вдруг на душе стало тепло-тепло. «Вы придумаете новую коллекцию. Да, у нас будет ужасный дедлайн, все нужно сделать в кратчайшие сроки, но считайте это вызовом своему таланту, а он у вас есть. Вы создадите новую коллекцию, в разы лучше предыдущей». По глазам Фелисы видела, что она хочет возразить, но я ей просто не позволила. «К тому же, если справимся, утрём Летиции её сломанный нос». «Я его сломала?» — обалдела, спросила босс. «Ага», — подмигнула я. Девочка раздумывала всего минуту, но потом все-таки кивнула. «На такую месть я согласна». Я едва не бросилась снова ее обнимать, вовремя напомнив себе, что я все-таки помощница, и с этого момента, кажется, настоящая. Мы улыбнулись друг другу, и я поинтересовалась. «Какие будут распоряжения, босс?» «Для начала узнаем, как твой брат, а потом поедем домой. И давай на «ты», хорошо?» Я была согласна на все. По пути мы подбросили Ната и Эрса до общежития, а после отправились в особняк Берговицев. Фелиса заявила, что эти 2 недели я буду жить в гостевой комнате рядом с ней, потому что дедлайн есть дедлайн. Я не представляла, как на это отреагирует ее отец, а главное, как на него буду реагировать я. Но, похоже, я уже заразилась собственной идеей и энтузиазмом Фелисы, поэтому не сильно возражала. Мы начали обсуждать новую коллекцию еще в машине. Обсуждали ее на подъездной дорожке и даже когда вошли через парадный вход. Но одновременно замолчали, натолкнувшись на тяжелый взгляд Владислава Берговица. Очень недобрый взгляд.